Глава четвертая. «Да, развалился подшипник», — вздохнул Завгар Федотыч. «Налицо некачественная сборка детали», — суховато сказал я. «Шар выскочил из обоймы, застрял между шестернями вала и второй передачи. Выбил я заразу. Я показал слизанный шарик, лежавший на моей грязной ладони. Все с интересом склонились над рукой. Главное, зубья сильно не покрошились. Чуть напильником рихтануть и сцепятся». «Эх, тьфу ты!» — махнул рукой Завгар и поднялся от коробки. Разборку коробки пришлось проводить прямо тут же на месте. Все ремонтные боксы с ямами и верстаками были заняты сломанными машинами. Еще с прошлой моей жизни я помнил, как сложно было туда попасть. В большой семье клювом не щелкают, кто первый поломался, того и яма. Вот я и взялся за КПП прямо у правого колеса газа. Работать было неудобно, но привычно. На удивление привычно. Казалось, не было тех 40 лет, что пролетели между той и этой жизнью. Я радовался, когда сливал черное пряное масло из агрегата, обделав им все руки и даже рубашку. Радовался, когда срывал тугие винты с крышки. Радовался, даже выпрессовывая молотом вал. Все просто горело в руках, и времени я не замечал. Когда я позвал Завгара к машине, вместе с ним уцепились оба механика. Механик по ремонту Степаныч с нашей ссоры был темный, как вырытая ночью могила. Он свел суровые брови, а нос его от нахмуренности стал казаться еще больше. Механика по выпуску Никиту Олеговича Федотова я помнил еще из прошлой жизни. Это был очень крупный мужик под 50. Высокий рост и крупное тело его создавали такое впечатление, будто смотрит механик на всех с надменностью и холодом. На самом деле это было не так. На широком лице с крупными лошадиными чертами горели очень добрые глаза. Был Никита Олегович добрым, спокойным и немного меланхоличным человеком. Когда я привел Завгара и механиков к своему рабочему месту, все окружили коробку, как котелок с кашей. Принялись заглядывать внутрь, брали и критически осматривали детали, старательно разложенные мной на сером куске материи. «Запчасть сыпется, как песочная», — сказал очень низким голосом Никита. «Женя Лыков подшипник и шестерни менял в КПП, так и месяца не отъездил. Подшипник также развалился, и зубья все послезал». «Они там что?» — гневно засопел Завгар, поднявшись на ноги, топча недокуренную папиросу от злости. «Ногами детали на своем заводе делают. Не дело это все, не дело. Надо срочно менять поставщика, а не экономить. Бо все перевозки колхозные встанут. И что тогда?» «А тогда все», — низко протянул Никита, поднимаясь с корточек. «Тогда накатаемся». «Степаныч, я встал, посмотрел на механика по ремонту. Ну что, пойдем за запчастями?» Степаныч хмуро посмотрел на меня снизу вверх, недовольно искривил тонкие губы. Потом взял с холщины смятый подшипник вала, встал, покрутил деталь в грязных руках. «Да что ты его нянчишь, как родного?» — нервно выпалил ему Завгар. «Выдай, парни, запчасть, не вредничай, видишь же, в чем дело». Степаныч что-то недовольно пробухтел себе под нос. «Уговор помнишь?» — спросил я с усмешкой. «Да помню, помню», — сказал он хмуро. «Пойдем до склада, выдам». Когда механик по ремонту побрел прочь от машины, я уже было хотел пойти следом, но Завгар меня остановил. «Молодец, Игорь», — сказал он с улыбкой. «Шустро работаешь, дела не боишься, молодой, толковый. Честно, не ожидал». «Да ладно, дядь Миш», — махнул я рукой, — «изголодался по этому железному делу». Показал ему вымазанные маслом руки. Ой, как изголодался. «Изголодался?» — с линцой улыбнулся Никита Олегович и посмотрел свысока покровительственным взглядом. «Ты ж только недавно из армии вернулся, водителем был. Там тебе, что ли, машин не хватало?» «Не хватало», — хохотнул я. «Ой, как не хватало». Олегович не ответил, а только одобрительно хмыкнул, а потом попрощался и пошел к диспетчерской. «Ты как решил?» — спросил Завгар. «Домой или тут в гараже еще походишь?» «Соберу коробку, пока руки горят», — улыбнулся я. «А там глянем. Может, и поставить смогу». «Так», — он глянул на часы, — «в 5 мужики в гараж возвращаться начнут. Попросишь кого-нибудь тебе посоветить с установкой, если, конечно, собрать к этому времени успеешь». «Глянем», — кивнул я. «Ладно. «Пойду за подшипником», — я улыбнулся, — «а то Степаныч, видать, заждался уже». «Игорь», — остановил меня вдруг Завгар. «М?» — я обернулся. «Весь день наблюдаю, как вы с Серым цапаетесь. Знаю, что ты сейчас и дядьку его Степаныча теребить начнешь, выспрашивать. Просьба у меня такая есть к тебе». «Это какая же?» Я вопросительно изогнул бровь. «Ну, не расспрашивай пока его ни о чем. Не надо свое личное в гараж. То, что промеж вашими семьями, пусть за воротами будет. Бо придется мне собрать товарищеский суд. Если уж сами по-человечески порешать не сможете, порешает за вас коллектив». Признаться, я правда думал спросить Степаныча, что же происходит. Но вот эти слова Завгара, то, что промеж вашими семьями, пусть за воротами будет, вселили в мою душу беспокойство. Что же промеж нашими семьями? Неужто там что-то непростое? Приду домой, выспрошу, а сейчас послушаю Завгара, раз уж ему это так важно. — Хорошо, дядь Миш, — согласился я. — Я правда хотел его расспросить, но раз уж ты просишь, не буду. — Спасибо, Игорь. — заглянул Завгар мне в глаза. — У нас на носу уборка, тут не о том думать надо. Тебе, например, о том, чтобы в поликлинику сходить. Боевой мне рассказал и про солнечный удар, и про потерю памяти. Много забыл? — Так, — отмахнулся я, — чуть-чуть. Не проблема это. — Ну, коль считаешь, что не проблема, то хорошо. Завгар сжал губы. — Добро, добро, — вздохнул он. Не ответив, я кивнул, и мы разошлись. Склад запчастей представлял из себя небольшой продолговатый сарай с серой от времени шиферной крышей. Расположился он за диспетчерской. Когда я приблизился, увидел, что одна его высокая деревянная воротина, выкрашенная синей краской, откинута. Внутри горел тусклый свет. Когда я вошел, в нос ударил приятный запах свежего моторного масла и консервационной смазки. Всюду у стен стояли тяжелые железные стеллажи. На полках лежали новые и не очень детали. Я обратил внимание, что большинство полок пустовали. Степаныч, пыхтя, взобрался на деревянный стул без спинки и шарил руками на верхней полке стеллажа. — На вот, — сказал он, когда слез со стула и подошел. — Бери подшипник, но так и знай. Была бы моя воля, не ведать тебе его было бы за колхозный счет. — Я пообещал Федотычу, — сказал я, заглядывая в хмурые глаза механика, что все, что промеж наших семей произошло, будет только за воротами гаража. Там дуйся на меня, сколько влезет, хоть не разговаривай, молчи, как рыба. А тут ты механик, я шофер. Работаем мы. Колхозы мы и руки, и ноги. Так что тут между нами ничего личного быть не должно. Старый механик засопел, потом мелко закивал. — Хорошо, но вне колхозной жизни дружбы между нами не будет. — Глянем, — бросил я через плечо, выходя из сарая. Не скрою, что коробка эта попила у меня кровью по самое горлышко. Собрать ее, запрессовать вал обратно было сплошным мучением. И все же к вечеру я справился с этой железякой. Когда принялся затягивать последние болты на крышке, подходило 5 вечера. Самосвалы, молоковозки, автобусы по одному, по два стягивались в гараж. То и дело слышал я рык двигателя и хруст асфальта под колесами очередной возвращающейся машины. Вернулась пара новеньких КАМАЗов, которые колхоз приобрел совсем недавно. Многострадальная колхида притянула свой прицеп зеленый после силоса. К вечеру гараж наполнился людьми, шоферы, уставшие, но радующиеся окончанию рабочего дня, выпрыгивали из кабин, столпились у конторы, спеша черкануть в книге за машину и отправиться домой. «Игорь, ну чё ты там?» — крикнул мне кто-то снаружи. В этот момент я как раз копошился под машиной, стараясь затянуть туда коробку так, чтобы не слезать ее железный корпус об асфальт. «Бросай давай эту железку, поехали домой!» Моложавый голос звонко разнесся по округе, перекричал низкий гул двигателей тяжелых машин. Я высунулся из-под днища. Это был Саня Плюхин, сосед мой. Невысокий, но кряжистый и светловолосый парень сидел на краснобокой новой Яве. Мотоцикл блестел хромированными трубами в лучах вечернего солнца. Его двухтактный двигатель звонко трещал в холостую. «Поедешь домой или пешком?» — перекричал Саня свой мотор. Саню я знал давно. Старше меня на 3 года он был сыном простых колхозников, и потому, как пришел из армии, тут же подался шофером. Саня был толковым, быстро попал в комсомол, 23 годам ездил на одном из самых новых самосвалов в гараже и даже купил себе новенький мотоцикл. «Да не», — я выбрался из-под машины. «Мне б доделать». «Да брось ты ее», — рассмеялся Плюхин. «Брось коробку». «Или до ночи решил с ней воловодиться». «Да не», — повторил я, — «я быстро». А потом запрыгнул в кабину. Саня удивленно уставился на меня, заглушил двигатель мотоцикла и поставил его на подножку. «Ты че это удумал?» — залез он на ступеньку. «Поставить ее хочу», — сказал я, утирая кепкой лоб, — «чтобы не бросать дело на полпути». «Я понял», — он вздохнул. «Хочешь ты и сам тут до ночи сидеть, и меня с собой влечь? А в буфете нынче пиво отрадненское. Машка обещала, что привезут 3 бочки». «Да не держу я тебя, Саш», — взялся я за рычаг. «Езжай домой, а я сам хочу». «Как это сам?» — расширил глаза Саша. «Ты чай не пьяный?» И действительно, я хотел сам ее поставить. Весь сегодняшний день я наслаждался каждым движением своего молодого тела. Разница со старостью была так велика и в то же время неуловима, что ощутить ее можно было только, сделав вот такой вот быстрый скачок из одного возраста в другой. Я просто не мог остановиться. Радость от того, что в движениях больше нет напряги, что ничего не болит, а одышка ушла в прошлое, захлестывала так, что хотелось испытать себя перед все новыми и новыми преградами. Кроме того, я умел ставить КПП газона сам, в одиночку. Выучил это, не побоюсь слова, искусство еще в прошлой жизни, когда общался с тем самым Федором Ильичем, тренером по тяжелой атлетике, которого занесло в шоферы. У нас он пока не работал. Придет только году в 82-м. Но мужик был мировой, высокий, почти как Никита Олегович, и такой же крепкий. Ох, и удивился же я, когда он один в 2 руки установил КПП на место, да еще и с первого раза. Ну и сразу напросился научить. «Ух, долго это дело», — вспоминал я слова Федора Ильича. «Тут нужен острый глаз, сила, сноровка, а главное — выносливость». Вот и хотел я проверить свою силу и выносливость. Казалось, не верил до конца, что очутился в молодом теле и все хотел сам себя убедить с тяжелой работой. А Федор Ильич меня все же научил. Хоть и не один год на то ушел. «Не, Саня, не пьяный». Посмотрел я в светло-голубые глаза Плюхина. «И да, хочу сам». «Да не глупи ты, спину попортишь». «А что у вас там такое творится?» Послышались и другие голоса снаружи кабины. «Домой не торопитесь. Санек, че разночевать решил в газу?» «Как боевой, тогда ему в колхиду, там сидушка удобней». «Ага, и вентиляция что надо, дует даже оттуда, где щелей нету». «Не душно будет спать». Грянул дружный мужской смех. «Да не, боевой сегодня ночует в контору, его завгар туда пустил». «Да ну вас», — обиделся Саша. «Я тут Игорька пытаюсь из кабины выковырнуть, а он ни в какую. Коробку на ночь глядя ставить собрался, да еще один». Саня выбрался из кабины и спрыгнул. Сел на яву, скрестив руки. Тогда и я выглянул наружу, чтобы посмотреть, кто там собрался. Несколько молодых мужчин с интересом наблюдали за происходящим. Кажется, их привлекли слова Саши о том, что я решил ставить КПП один. Так бы никто и не обратил внимания на шофера, суетящегося вокруг машины. Привычно это было зрелище. Не то, что коробку в 2 руки устанавливать. «Ну чё вы, Саньку, обижаете?» — ухмыльнулся я. «Да, собираюсь. Не хочу дело бросать на полпути». «Так, может, тебе помочь?» Обеспокоенно посмотрел на меня высокий, но худой шофер с чумазым от масла лицом. «Как ж ты один-то?» «Тут бывает вдвоем, втроем», — подхватил другой толстый, но молодой мужичок с средненькими усами. «А ты один?» «А лучше брось это дело», — начал третий, худой, низкорослый парень с плоским лицом и маленьким носом. «Завтра домучишь». «Не переживайте вы», — сказал я ровным тоном. «Я недолго. Сейчас щелк, и КПП на месте». Все, в том числе и Плюхин, переглянулись. «Да ну, чё врёшь-то?» — нахмурился толстяк. «Кончай нас дурить. Или рисуешь ты что новенький? Хочешь себя показать? Знай, выскочек у нас не любят». «Давайте домой, мужики». Простодушно улыбнулся я. «Нечего мне рисоваться. А до ночи я провожусь скорее, если с вами болтать буду, чем возиться с коробкой». Все переглянулись еще раз. «Ты не шутишь, чё ли?» — сказал шофер с плоским лицом. «Правда, ставить один будешь?» «Не шучу». «А можно посмотреть?» — подхватил толстяк. «Только если молча», — хохотнул я. «Мы все тут», — раскинул руки Саша Плюхин, — «как могилы». Не ответив, я пожал плечами. Не успел оглянуться, а к группке шоферов стянулись и другие. Среди них был даже завгар, да и механики тоже. Я выбрался из кабины и снова залез под машину. Ловя на вечерний свет обзор, заглянул в отверстие, в которое предстояло вставить вал. Нужно было посмотреть, как застыли на месте прорези диска сцепления. «Вроде правильно», — прошептал я, вращая вал, чтобы примерно подогнать борозды вала под зубцы сцепления. Когда закончил, вернулся в кабину. «Ну что ж, как там учил Ильич? Рычаг держать под носом и следить за левой верхней направляющей. Когда сравняется с петлей, то вставлять. Теперь только на выносливость надежда». Я поудобнее расположился в пустой кабине и поплевал на грязные ладони, растер. Мужики, что понаглее, запрыгнули на ступеньки, заглядывали в ветровое стекло. «Ну, — недовольно сказал я, — воздуху дайте. Или вы решили всем гаражом в моей машине поместиться?» Всюду послышались хохотки, и часть людей поспрыгивали. Стали следить за происходящим снаружи. Я взялся за рычаг покрепче, сжал пальцы так, что аж кожа побелела, вставив спину на манер штангиста, стал давить в железный пол ногами изо всех сил. Почувствовал, как нагружаются руки, а коробка отрывается от земли. Через небольшое отверстие в полу кабины коробку было очень тяжело позиционировать. Ее опущенный неправильный центр тяжести усугублял задачу. Я напрягся и подтянул железный короб выше. С трудом соотнес с направляющими. «Ну, что он там?» «Стоит». «Да хватит уже, Игорь, ты так не попадешь». Все эти голоса понеслись снаружи. Однако, хотя я их и слышал, но совершенно никак не реагировал, только искал подходящий момент и прислушивался к собственным рукам. Силы уходили, и я не мог тянуть время. Нужно было скорее вставить ведущий вал в двигатель, причем так, чтобы его пазы ювелирно соотносились с вырезами в сердцевине диска сцепления. «Да тихо вы все!» — закричал вдруг завгар. «Не понимаете, что мешаете Игорю?» Конечно, это со стороны Федота еще было лишним, но я все равно мысленно поблагодарил его за внимательность. Руки стремительно уставали, и коробка начинала дрожать в них, пришлось торопиться. Иначе вот-вот рычаг начнет скользить во вспотевших ладонях, и ничего не получится. Если же я устану, то и правда не смогу поставить КПП сегодня. Тогда дружеского подтрунивания от шоферов всего гаража не избежать. Но ладно это. Мне станет стыдно перед самим собой. Это ж выходит, я сам на себя взвалил непосильную задачу и не справился. А как же мне тогда сохранить благополучие моей семьи, раз уж я даже коробку поставить не способен? Нет, не бывать этому, все у меня получится. Стиснув зубы, я из последних сил повел плечами. Толкнул железный короб вправо, а вал в объятия диска сцепления. Грюкнуло, зашелестел металл, окружающие шоферы ахнули.